сколько Эрон протримал в земле, где наших заступов металл и свит его гранитных высим звон. Там были мостовые и дворцы, и статуи, похожие на бред. В них предков нам оставили портрет неведомых воятелей резцы. И вот мы видим лестничный пролет, прорубленный сквозь грубый доломит, и уходящий в бездну, что хранит знак древних и запретных знаний сход. И мы б наверняка в нее сошли, когда б не гром шагов из-под земли.